Глава 26. В доме Ярчуков в это раннее утро с небывалым накалом грохотала семейная баталия. От крупного разговора даже испуганно позвякивали стекла в окнах, и трепетно зыбилась вода в кадушке, стоявшей в углу горницы. Павел Платоныч каменно-неподвижно сидел за столом и, склонив голову на руки, терпеливо ждал, сцепив зубы, пока жена его Тодоска выпалит весь заряд своего кипучего гнева. Но сегодня ярость Тодоски была неистощимой. У ее ног на полу валялись черепки кувшина и жалобно белели осколки тарелки. Трудно было поверить, что скуповатая и бережливая Тодоска могла подкреплять свои обвинения мужу в его тяжких прегрешениях свирепыми ударами посуды об пол. Высокая, плоскогрудая, уставив на Павла большие серые глаза, в которых колюче гневно полыхали искры, она громким, стенящим голосом выговаривала: «Чоб ты своего белого света не видел! Чоб тебе ноги повыкручивала! Как ты можешь шляться по курвам, не стыдясь ни людей, ни сына? Да неужели я хуже той лупоглазой ведьмы Насти?» «Я по делу был, пойми», — простонал Павел, поднял на мгновение красное лицо, искаженное мучительной гримасой. «Знаю я твое дело», — и Тодоска, проворно выбрав на столе среди груды мытых тарелок одну с пожелтевшей щербинкой, снова ахнула ею об пол. «Локал самогонище долипнул до Насти». «Никто не липнул», — с вялой безнадежностью оправдывался Павел. «Не липнул? Правду говорят, что все вы, мужики, такие. Как выбьетесь в начальство, так родная жинка вам уже не по нраву. И шастаете, что кобели шелудивые по чужим хатам, где мятой юбкой пахнет. Да если бы моя власть... Я бы колокол тяжелый на вас вешала, чтобы звонил непрестанно и говорил людям, где вы шляетесь, окаянные, и рты ваши поганые позашивала, чтобы не хлестали горилки и не брехали дома жинкам, что ни в чем не виноваты». Павел Платоныч, девясь ораторскому дару жены, покачал головой и хохотнул утробным смешком. «А ты не скалься!» — еще больше повысила голос Тодоска. «Ишь! По делу он был у Насти. Думаешь, я не вижу, как она бесстыже пялит на тебя свои поганые глазищи? И люди видят и говорят мне и о Насте, и о дочке ее. Гарная парочка собралась под одной стрехой. Одна тебя околдовала еще с молодости, а другая Андрею задурила голову, чтобы не скучно ей было, когда в село наезжает. А сейчас, видишь, Андрей уже не нужен ей, потому что городской хахаль приехал. А где же стыд? Где совесть? Нет, я не потерплю. И тебе череп проломлю, и Насте кипятком морду исправлю. А Андрея усылай из села от позора. Усылай сейчас же, пусть на целину едет, не то руки на себя наложу». Терпение Павла лопнуло. Доведенный до белого коленя, ощущая полное бессилие перед неиссякаемым потоком бранных слов жены, он с исступлением обрушил на стол сразу оба кулака с такой силой, что с потолка посыпалась глина. «Молчать!» — рыкнул Павел Платонович. Глаза Тодоски испуганно застыли. Уставив их на мужа, лицо которого страшно перекосилось и черные усы задергались, будто хотели отвалиться, она отступила шаг назад и неожиданно спокойным, даже ласковым тоном произнесла: «А я молчу. Ну, чего ты? Чего ты вызверился? Я же ни слова. Молчу, молчу». На лице ее появились неподдельные смирение и кротость. «Кваску дать тебе, холодненький, из погреба. Перебрал, небось, вчера той калиновки». Долгим и тяжелым взглядом, ощущая бешеные удары сердца, смотрел Павел на жену, не понимая, действительно ли опомнилась она и нашла силу укротить свою ярость, или кроется за ее покорными словами бесовская хитрость. «Ты почему не пошла сегодня на работу?» Стараясь перевести разговор на другое и подавить в себе бешенство, спросил Павел Платоныч. «А ты почему прохлаждаешься?» Тодоска глянул на мужа со злым лукавством и, взяв в углу веник, стала спокойно сметать в кучу позвякивающие осколки посуды. «Жнива! Люди чит свет в поле, на таку, а председатель колхоза сидит в хате и с жинкой воюет. Гнать тебя надо с председателей. Зажирел. Не болтай, говорю, глупостей. Павел Платоныч строго погрозил пальцем и спросил. Андрей пошел к комбайну. Тедоска опять вспыхнула и приняла воинственный вид. У тебя хоть трошки есть памяти или всю Калиновкой вышибла? Ты же отец. Видишь, что сын казнится, что сохнет с дуру по этой Настиной цаце. Сегодня же выпроводи его из села, пусть едет на Целину. В милицию, на отсидку он поедет, а не на Целину, — зловеще усмехнулся Павел Платоныч. — Ишь, нашкодил, а теперь удирать? — Где нашкодил? — всполошилась Тодоска. — Ой, боже, что случилось? Ну чего ж ты молчишь? Видя, что Тодоска взялась за кувшин, стоявший на буфете, Павел Платоныч постарался ответить успокоительно. — Окно расчерепашил ночью в Настиной хате. — А-а-а! — Тодоска облегченно засмеялась. — Это меня в милицию можешь отправлять. Я окно размолотила. Ты? Я? И очень жалею, что не все побила и хату за окно не подпалила. Но следующий раз сделаю. Пойди только туда. Так это ты была под окнами у Насти? Павел Платоныч смотрел на жену не то с недоверием, не то со страхом. Куриная твоя голова. Ну, зашла бы в хату, да разговор наш послушала. — Значит, у меня куриная голова, — чуть побледнев, спокойно переспросила Тодоска, и ее глаза недобро заметались по комнате. В это время заскрипела дверь, и на пороге хаты встал Андрей. — Что у вас тут за тарарам? — спросил он, не видя, как мать проворно задвигает под печь совок с осколками посуды. — На все село слышно. Сердце Павла Платоныча заныло, когда разглядел он потемневшее, осунувшееся лицо сына и его какие-то помудревшие глаза. Вздохнул украдко и спокойно ответил. — Да вот решаем с мамой насчет Целины, ехать тебе туда или нет. — Я уже сам решил. Еду. — Разумный хлопец! — подала голос Тодоск. — Нехай едет, до света увидит. Андрей бросил на вешалку фуражку, начал снимать пиджак и, как бы, между прочим, сказал отцу, — Там тебя представитель обкома ищет. — Батька, техника-строителя. — Где он? — насторожился Павел Платоныч. — Был в конторе, потом пошел к Насте. — Зачем к Насте? — Ну, к сыну пошел. Андрей ответил через силу. — К Юре? Да он же у лунатиков ночевал. — У лунатиков? — переспросил Андрей, кинув озадаченный взгляд на отца.